Глава 78. Температура упала до минус 16 градусов. В управлении было так тепло, что у Йоны горело лицо. Он торопливо шел по коридору, пистолет под пиджаком бил его по ребрам. Йона прошагал мимо доски объявлений, и афишка о ежегодном рождественском собрании спланировала на пол. Когда Йона открыл дверь, Карлос стоял у аквариума и кормил упитанных золотых рыбок. «Нет уж, вы делитесь друг с другом», — увещевал Карлос, постукивая по стеклу аквариума. Йона позвонил ему еще по дороге, из машины, рассказал, что они взломали код Вальтера, и у них появился шанс спасти Пеллерину и Валерию. Он запросил несколько групп, наряд стокгольмской полиции, оперативную группу и специальную бригаду, которую следовало отправить к 14 оставшимся звездам. Карлос выслушал его, сказал, что все понимает, но так как речь будет идти о крупнейшей в истории Швеции полицейской операции, он вынужден обратиться к высшему руководству государственной уголовной полиции и просить отмашки в Министерстве юстиции. «Ты поговорил с начальством?» — спросил Йона с порога. Карлос оторвался от рыбок, сел на стул и вздохнул. «Я объяснил, что вы вычислили 14 адресов, где может находиться Юрик Вальтер. Про созвездие я не упоминал. По-моему, это нам не на руку». «Может быть». «Но ты знаешь, что я пытался», — хлопотливо продолжил Карлос. «Я обрисовал, насколько все серьезно, но министр юстиции высказался вполне отчетливо. Он больше не станет выделять ресурсы на штурм». «Ну, погоди, Йона, я знаю, что ты думаешь, но попробуй взглянуть на дело его глазами. Речь идет о похищении людей, а не о терроризме». «Но мы...» «Угрозы обществу тут нет», — перебил Карлос. «Позвони и скажи, я думаю, что точек штурма может быть меньше. Например, 8». Карлос покачал головой. «Не будет больше никаких штурмов. Не будет до тех пор, пока мы не получим абсолютно точных сведений о том, где находится Вальтер или его жертвы». И он взглянул в окно за спиной у Карлоса на темные кроны парковых деревьев, на спутанную мерзлую траву. «Все это нехорошо», — вполголоса сказал он. «На этой неделе мы дважды привлекали специальную бригаду», — напомнил Карлос. «Результат нулевой». «Я знаю». «Ну ты ж сам понимаешь». «Нет». Йона посмотрел ему в глаза. Карлос опустил взгляд, погладил столешницу и снова поднял глаза. «Если хочешь, могу восстановить тебя на службе». «Ладно». И Йона покинул кабинет шефа. Он поднялся на лифте на 10-й этаж, быстро прошагал по коридору и открыл дверь следовательского кабинета. Натан и Сага с помощью техника создали точную карту, соответствующую положению звезд в Близнецах, и включили в нее дом в Стикторпе и рабочие бараки в гравийном карьере. Между головами близнецов в Лильянскугене было всего 200 метров. Теперь между головами протянулись 8 километров, а расстояние от головы до ног насчитывало 86 километров. «Близнецы в 4 раза длиннее Манхэттена», — констатировал Натан. Они повесили карту на стену рядом с фотографиями гравийного карьера, бобра и мест преступления. Брат Юрика, Игорь, воплощал Кастера. Его рука в уменьшенном варианте близнецов в Лильянскугене покоилась на голове брата. Живот располагался на Экерё, а ноги в Тумбе и Сёдертелье. Сага сняла с крючка куртку и вытащила из рукава шапку. «Распечатай точные адреса и координаты», — попросил Йона. «Надо как можно скорее встретиться с группами», — Натан поднялся из-за стола. «Мне нужно не меньше 3 штабных автобусов». «Подожди. Я забыл сказать, что нам придется действовать самостоятельно», — сказал Йона. «Ну что ж», — вздохнула Сага. «Значит, все закончилось, не успев начаться?» Натан снова опустился на стул. «Ничего еще не закончилось. Мы продолжаем», — сказал Йона. «Просто будем действовать втроем и проверять места одно за другим». 14 звезд», — заметил Натан. Сага положила куртку и шапку на стол и вручила Йоне распечатку из принтера. «Вы пришли к тому, что Полукс в созвездии Близнецов — это Юрик, потому что главная звезда совпадает с его домом». «А второй близнец?» — Кастор вставил Йона. «Его главе соответствует дом Игоря в гравийном карьере», — закончила Сага. «А еще интересно, что рука Кастора в большом созвездии лежит на могилах, за которыми Игорь присматривал в реальности», — добавил Йона. «Да. Мне кажется, здесь есть логика символов. Созвездие для Юрика — нечто большее, чем просто координаты». «Согласна». «И так как принимать решение нам придется быстро, то в соответствии с той же логикой я думаю, что Юрик после смерти Игоря перестал использовать звезды, которые образуют фигуру Кастора». «Тогда остается всего 8 адресов», — сказал Натан. «Посмотри еще раз на фигуру Полукса», — предложил Йона. «Где Валерия и Пеллерина?» «Я бы начала с рук». «Одна ладонь — это строение в промышленной зоне в Йерфелле. Вторая — летний домик к югу от Бру», — прошептал Натан. «Йона?» — спросила Сага. «Едем в промышленную зону», — распорядился Йона. «Именно там фигуры братьев держатся за руки, словно умерший брат передает Юрику ответственность за могилы». Сага и Натан, молча, одеваясь на ходу, выбежали за ним из кабинета. Сага и Йона сели в одну машину, Натан ехал за ними следом. На Е-18 они разогнались до 160 км в час, но после съезда на Викшюледен пришлось наполовину сбросить скорость. Следуя указаниям навигатора, они проехали по Йерфелла-Веген параллельно электричке и свернули в заброшенную промышленную зону. Ветер сдувал мусор в траву, росшую вдоль высокой ограды. Мимо тянулись низенькие постройки из жести и бетона, парковки с ICO-контейнерами, штабеля грузовых палет и брошенные трейлеры. Доехав до вывески «Автосервис», обе машины притормозили и свернули направо. Они медленно прокатили между безжизненных домов с припаркованными грузовиками, старых прицепов и флагштоков с грязными флагами с символикой предприятий. Остановились на пустой парковке перед автосервисом JC. Рекламный щит опрокинуло ветром. Все трое вылезли из машин. Было очень холодно. Со стороны России надвигалась снежная буря. Институт метеорологии и гидрологии предупредил о втором уровне опасности. Следователи надели бронежилеты, проверили оружие. Натан достал из багажника Бенелли М4 Супер 90, полуавтоматический дробовик, оружие спецназовцев всего мира. Йона достал сумку с болторезом, ломом, пистолетом-отмычкой и болгаркой. Сага проверила свой глок и сунула его в кобуру. Натан обернул оружие ветровкой. Все трое двинулись вперед. Промышленное здание по адресу Окервеген 14 принадлежало экспортному предприятию, зарегистрированному в Польше. Внятная информация о собственнике отсутствовала. Здание располагалось точно в том месте созвездия, где соединялись руки близнецов. Вокруг царило безлюдье. Асфальт был в выбоинах, трещины, оставленные морозом, тяжелые грузовики. За высоким забором с тремя рядами колючей проволоки располагалось облезлое строение с длинной чередой небольших окошек под цинковой крышей. У одного торца виднелся пандус и грузовая платформа с массивными железными воротами на роликах для приемки товаров. На мусорных контейнерах возле разворотной площадки спорили вороны. Подъезд к строению номер 14 загораживали решетчатые ворота с наклейкой охранной фирмы. Йона достал из сумки болторез и перекусил дужку замка. Замок со звоном упал на землю. Йона ногой отбросил обломки в канаву, открыл ворота и вошел. За зданием прошла электричка, и кусты, росшие у забора, согнулись от ветра. На стене рядом с входной дверью помещался бугристый щит с рекламой сигарет Camel. Ржавчина с болтов стекала на лицо врача с сигаретой. Следователи остановились и прислушались. Из здания не доносилось ни звука. Сага быстро вскрыла замок отмычкой. Натан отогнул край куртки, который обернул дробовик. Йона поставил тканевую сумку с болторезом на землю, вытащил пистолет и, взглянув коллегам в глаза, открыл дверь. В тесном тамбуре не оказалось ничего, кроме пустой вешалки и распределительного щита с керамическими предохранителями. Рубильник указывал вниз. Йона подошел к следующей двери. Сага и Натан двигались за ним по пятам, и Йона слышал за спиной дыхание Натана. Подняв пистолет к самому лицу, Йона проверил правую сторону помещения, Сага взяла на себя левую, а Натан двинулся вперед. Йона осторожно нажал ручку, толчком распахнул дверь и прицелился. Перед ним открылось обширное помещение. Все трое сосчитали 3, 2, 1. Свет попадал в помещение через ряд окошек под потолком, и светлые пятна лентой лежали на пустом бетонном полу. Сага следовала за Йоной. Они вместе один за другим проверили опасные углы. Натан прошагал вперед, на ходу поводя дулом дробовика. Огромная комната была пуста. Шаги эхом отдавались между голых стен. Йона обернулся. Одну короткую стену почти полностью занимали огромные ворота из горизонтальных планок. Ворота поднимались к самому потолку. В зале с чисто подметенным полом ничего не было. Приставший к вентиляционной решетке обрывок елочной мишуры подрагивал от сквозняка. Все трое молча вышли в темный коридор. Так же, как в зале, проверили два пустых помещения с санузлом. Судя по потертостям и царапинам на пластиковом полу, там когда-то стояли над стоками душевые кабины. Последнее помещение оказалось пустой кладовкой с опилками на полу. Следователи вернулись в большой зал. Выйдя на середину, Йона обернулся и стал рассматривать окошки и пустые стены. «Я проверю задний двор». Сага пошла к выходу. «Это место вообще имеет к Юрику хоть какое-то отношение?» — спросил Натан. «Имеет», — тихо ответил Йона. «А вдруг идея с созвездиями ошибочна?» Йона, не отвечая, подошел к роликовым воротам, ведущим на грузовую платформу. Пол покрывали царапины, стальной порог во вмятинах. Йона внимательно рассмотрел пласт черной резины и снова повернулся к помещению. В лучах солнца плясали пылинки. Пол был абсолютно чистым. Его не только подмели, но и отскребли, причем недавно. Йона опустился на колени и понюхал сток. Пахло хлоркой. Выломав решетку, он вытащил сифон и увидел, что тот вычищен. Натан буркнул, что уходит. Йона поднялся, снова бросил взгляд на ведущий к погрузочному причалу ворота и медленно последовал за Натаном. У открытой двери тамбура он задержался. В этой части здания было темнее. Йона посмотрел на дверные петли, закрыл дверь, потом снова открыл. На одном из болтов, прижимающих порог, застрял длинный волос. Йона встал поближе к стене и всмотрелся в дверной косяк. В сантиметрах в 20 от пола виднелись 3 темных овала. Сначала Йона подумал, что это глазки в дереве, которые просвечивают сквозь краску. Но расположение овалов заставило его подняться и сфотографировать их со вспышкой. Угол осветился и снова погрузился в темноту. Снаружи донесся резкий скрежет и поскрипывание, словно трактор скреб ковшом по асфальту. Йона увеличил картинку в мобильном телефоне. 3 овала оказались 3 кровавыми отпечатками пальцев. Кто-то, кого тащили через порог, пытался ухватиться за дверной косяк. Крови в тамбуре Йона не заметил, но отсюда совсем недавно вытащили ковровое покрытие. На бетоне еще виднелись полоски клея. Йона вышел на холодное крыльцо. Поодаль, возле белого промышленного здания, с 30 ворон скандалили возле мусорного контейнера, который как раз со скрежетом поднимался в мусоровоз. Сага вышла из-за угла пустого здания, помотала головой. Казалось, она с трудом удерживает слезы. Несколько ворон опустились туда, где только что стоял контейнер, и теперь прыгали по земле. Грузовик выкатился из ворот фирмы, продававшей отопительные вентиляционные системы, и стал медленно заворачивать на Окервеген. Йона бросился на дорогу, встал посреди полосы и знаками велел водителю остановиться. Тяжелый грузовик замедлил ход, с грохотом подкатил к Йоне и с тяжким выдохом остановился. Водитель свесился из окна. «Какого хрен тебе надо?» — заорал он. «Я комиссар Государственного бюро расследований». «Я что, нарушил закон?» «Вытащите ключ из зажигания и бросьте его на землю». «Я тебе зарплату плачу!» «Иначе я прострелю покрышки», — закончил Йона и достал пистолет из кобуры. Откинув тяжелый запор на мусорном контейнере, он открыл люк. В нос ударила густая вонь. В самом низу, под старыми водоотводными трубками, кабельными ящиками и упаковкой, под мокрыми картонными коробками и треснувшим унитазом лежали 6 черных мусорных мешков. Дно контейнера заливало кровь. Один мешок продырявился, и из него торчала сломанная в локте голая рука, бурая от синяков. Рука маленькая, но не детская. Мусорные мешки были достаточно большими, чтобы вместить человеческое тело. Там, где близнецы держались за руки, убили 6 человек. Помещение тщательно вымыли, а трупы бросили в мусорный бак. Йона достал телефон и позвонил Нолину. Слушая гудки, он снова заглянул в контейнер, рассмотрел сломанный локоть и странный угол, под которым торчало предплечье. Думая о кровавых отпечатках на дверном косяке, он посмотрел на бледную руку, торчащую из-под черного пластика, и увидел, что 2 пальца медленно пошевелились.